На пути вниз по склону холодный воздух утепляло два клуба белого пара. Они исходили от Саямы и Синзи. Парочка спешила вниз по наклону, расположенному между бетонным холмом и освещаемыми домами. По земле за Синзи тянулась тонкая линия песка. «Поезд, время, свободное время, только перейти на бег, герб, бог войны, закончил на «ы», конец, уже все, полный провал, тупой кретин». Ругательство. Дурак, козел, лопух. Их игра повернула в скверную сторону, да? Наблюдая за игрой в слова посланника Ванамби, Синзи выпустила пар и глянула на Саяму. Ранее он связался с Казами и остальными в Укат, равно как и Хио, которая шла домой из больницы. С тех пор их поглотили мысли. Синзи знала почему. Его родители. Родители Харакавы Куна и Хио сражались, чтобы уберечь мир от разрушения, но... Отец Саяма сказал, что это он вызвал начальное уничтожение. Посланные им документы активировали отрицательные концепты. В таком случае Топ-Гир был уничтожен отцом Саямы и, соответственно, Лоу-Гиром. Ответственность за разрушение Топ-Гира падала на них. Днем Саяма сказал Изумарэцу, что они соберут все гиры на заседание. Синзи не знала, в какой форме это произойдет, но увиденное ими прошлое можно использовать как оружие. Как клинок, чтобы напомнить о наших преступлениях. Саяма наверняка думает о том, что делать, когда все соберутся за столом переговоров. Как посредник он будет делать ставку ценой в весь мир. Синзи гадала, справится ли он, но затем увидела, как он делает нечто неожиданное с абсолютно серьезным лицом. «Саяма-кун, почему ты растянул перед собой мое нижнее белье?» Несмотря на вопрос, он просто шагал, все так же уставившись на трусики. Парень не отреагировал, но в итоге зашевелился. «Не надевай их на голову!» Он дернулся и в удивлении повернулся к ней. «В чем дело, Синзи-кун? Почему ты прерываешь мои мысли о прошлом?» «Как это привело к созерцанию моих трусиков и попытке натянуть их на голову?» Он глянул на нижнее белье в руках. Парень рассматривал его некоторое время перед ответом. «Это не трусики, Синзи-кун. Вы только гляньте на эту революционную философию. Да, это должен быть фокусирующий инструмент, который Бог даровал мне, чтобы помочь сконцентрироваться. По логике вещей, это подношение небесам, поэтому дух Зада должен преподнести его богу Поп. Не нужно подносить их небесам, и боги с духами тут ни при чем. Сосредоточься на реальности!» Пусть мы натыкаемся время от времени на странные вещи. Это все еще мир людей. Саяма к ней повернулся и схватил за плечи со спокойной физиономией. Бог Зада явился во плоти! Когда она треснула его открытые бока ребрами ладоней, парень от нее отдернулся. Синзи-кун, правильная цукоми делается одной рукой и в одну сторону. Хватит об этом. Настояла она в энный раз за день. Ты готов ко встрече? «Я бы хотел 3 дня, включая сегодня», — с готовностью сказал он. «У меня накопились мысли по этому поводу. Воспоминания о твоих родителях, исследования Хио возникновения мира и прошлое родителей Харакавы и остальных. Более того, Казами, Изума, малыш Хиба и прочие непременно предоставят свои мысли, смену темпа и чувство спокойствия. Вдобавок Микаги-кун все еще спит. После 3 дней... мы, скорее всего, сможем многое разрешить. 3 дня, включая сегодня, это... 23-е. Почти впритык, но мы переживем, сказал он. А значит, когда вернемся в японский Укат, можно будет поговорить с остальными и сказать, что собираемся провести встречу со всеми гирами и каждым Укат. 23-го Лоу-гир может ответить перед остальными гирами. Если мы дадим об этом знать, Топ-гиру придется пойти навстречу. Синдзи подумала о том, что он сказал. «Но раз он говорит, что все будет нормально, значит, так и будет». Саяма уточнил, что 3 дней хватит, поэтому она уверенно улыбнулась. «Я буду болеть за тебя и помогать, поэтому давай хорошо подготовимся». Девушка наклонила голову. «Но что из всего этого, по-твоему, можно использовать?» «Все, Синдзи-кун. Если мы усомнимся в каждом отдельном случае... путь вперед непременно откроется. Но дальше он может закрыться. Поэтому не помешает время, чтобы его проверить». Он скрестил руки на груди, и Баку скопировал его на голове. К примеру, ответы на несколько вопросов по-прежнему игриво от нас ускользают. Твоя мать упомянула три вещи, свойственные только Лоугиру, но на третье мы нашли только временный ответ Сензи-кун. Он поднял правую руку к подбородку. К тому же у меня вопрос о том, что твои родители говорили ранее. Твоя мать сказала отцу, что человек его уровня заметит внесенные в ее данные изменения и будет знать, почему она не создаст концепты в том гире. Сензи вспомнила ответ отца, что он об этом знал. Получается, мама и папа даже не собирались создавать концепты в топ-гире? Но почему нет? Простейший ответ в том, что ее дезертирство было обманом, и она использовала их для своих целей. Сказал Саяма. Но в таком случае, почему она в ту снежную ночь решила работать с топ-гиром? Это давало им преимущество. Сензи осознала, что он прав. Что-то не сходилось. Ее мама пыталась поддерживать миры в равновесии или старалась обеспечить выживание одного из них. Намерения ее матери поддавались свободному толкованию, и группа Хаджи настаивала на последнем. Однако Сензи сейчас казалось, что в духе ее матери выбрать первое. «Но нам не хватает куска в их разговоре, необходимого для подтверждения такого толкования». Девушка догадывалась, что родители косвенно понимали о той недостающей части, и поэтому не говорили вслух. По этой причине мама и передала измененные данные и отказывалась создать концепты в топ-гире. Возможно, последняя вещь, присущая только Лоу-гиру, связана с той загадкой. «Может быть», — согласилась Синдзи, перед тем, как ощутила, что замедляется. «Но так ли это?» Решение преследовать ли ту загадку в руках Саямы, смотрящего на ситуацию в целом. Перед ним также проблема его родителей. Он захочет поставить в приоритет поиск причины за решением отца. Но, скрестив руки на груди, словно сдерживая все вопросы, парень произнес: «Но у меня есть пара догадок. Я должен буду их доработать, если получу 3 дня на раздумье». «Я могу чем-то помочь?» Речь шла о ее родителях. За 3 дня перед встречей у нее, скорее всего, будет время на прочтение писем и документов, полученных сегодня. Она может ему все о них рассказать и подумать сама. Но помимо того... «Я сделаю все, чтобы тебе помочь». «Вот как?» Он серьезно кивнул, поэтому она тут же резанула. «Стой! Это новая реакция, Сензи-кун. У меня такое чувство, что в последующие 7 секунд ты скажешь или сделаешь что-то ужасное». «О чем ты говоришь? Я всего лишь хотел, чтобы ты разделась». Синдзио видела, как идиот остановился, и раскинул руки в ее сторону. «Наш временный ответ на третью вещь, присущую нашему гиру, это Сензи-кун. Так что вполне естественно тщательно исследовать тебя на предмет любой информации о полноценном ответе». «Ты серьезно?» «Да. Это необходимо для нашего расследования прошлого». «Понятно. Сопротивление бесполезно, правда?» Подумала она, приложив ладонь к раскрасневшейся щеке. «Тогда что ты сделаешь, если я разденусь прямо здесь и скажу тебе приступать?» «Я не могу знать заранее, но, скорее всего, буду невероятно возбужден». «Ты все испортил!» «Подожди!» Он махнул рукой и выставил ладонь ей навстречу. Локоть пиджака при этом хлопнул. «Сензи-кун, важно то, что произойдет после. Разум может преодолеть грязный плотский инстинкт. Ты никогда не слышал о самоконтроле достаточной силы, чтобы побороть возбуждение?» «Это явно не про тебя». «Хе-хе-хе, Сензи-кун, как ты можешь такое говорить, когда я никогда тебе его не показывал?» «Я говорю как раз потому, что ты никогда его не показывал!» Прокричав в ответ, девушка ощутила что-то наподобие присутствия. «А?» Сзади повеял морозный ветер. Он задул против зимнего воздуха, словно не спадая с неба. Это нарушение в пространстве вызвал кто-то, идущий вверх по склону. «Кто это?» Она и Саяма развернулись и кого-то увидели. В глубинах тьмы уличные фонари словно построили лестницу из освещенной брусчатки, и кто-то взбирался по ней с белой собакой. «Тодо Микоку?» Сензи звучала неуверенно, потому что девушка выглядела как-то иначе с их последней встречи. Она не походила на себя из Куросики или себя у Укаты Зума. «Она выглядит как-то спокойней». Синдзи осознала, что девушка сейчас шла без оружия. С ней была только белая собака, но ее походка явно увереннее прежней. Что ей движет? Синдзи увидела, что правая рука Микоку держалась у центра ее груди и шеи. Ее глаза. Вместо того, чтобы просто смотреть перед собой, она глядела прямо на Синдзи. С холодным взглядом девушка остановилась в 5 метрах от них. «Я временный представитель Топ Гира, полагаю. Я Тодо Микоку».